Глава 20, в которой происходят неожиданные встречи. Да, лес был именно тот. Теперь Катя это хорошо чувствовала. Дремучий, мрачный, наполненный той самой вязкой тишиной, на которую она обратила внимание и в первый раз. «Зачем?» — услышала вдруг Катя дрожащий шепот Ирины. «Зачем мы здесь? Сюда не надо. Пойдем скорее отсюда». Судя по всему, Ира собиралась разрыдаться. Так она была напугана. Сначала Катя удивилась. Лес, конечно, был жутковатым, но не до такой же степени. А потом она вспомнила объяснение Кати папа о маскировке. «Ну, конечно. Она ведь тоже в какой-то мере принадлежала к мистическому миру, поэтому не ощущала ничего особо необычного в этом лесу. А вот для Иры он мог казаться невесть чем, отталкивая подальше от себя непрошенную гостью». «Прости, но нам нужно именно сюда», — как можно мягче ответила Катя подруге. «Спрячься поглубже. Отдохни пока. Когда будет можно, я тебя позову». Оставшись одна, Катя поправила висевший за плечами рюкзачок с одеждой, бутербродами, газировкой и фотоаппаратом и устремилась вслед за Катипапом, который быстро зашагал по тропинке, ведущей вглубь лесной чащи. И тут она вспомнила о Лешке. «Подождите!» — крикнула она ведьмаку. «Где Леша?» Катипап остановился и завертел головой. Катя тоже стала торопливо осматриваться. Ей только сейчас пришло в голову, что и для Лешки этот лес представлял собой табу. «Но где же он сам?» «Скорей иди сюда!» — взволнованным голосом позвал Катипап. Он показал длинным тонким пальцем на густые заросли кустарника, протянувшиеся невдалеке от дороги. А потом споро двинулся к ним. Катя побежала туда же. Оказавшись возле кустов, она сначала увидела, как в них блеснуло что-то большое и желтое, но потом услышала судорожные негромкие всхлипы и рванула на эти звуки. Сначала она наткнулась на валявшееся в черничнике красное пластиковое ведерко, которое, помимо рюкзачка с продуктами, пришлось взять Лешке для отвода глаз родителей. А чуть дальше, в кустарнике, с самого его краю, зажмурившись и закрыв ладонями уши, сидел на корточках и сам Лешка. Было видно, что мальчик вот-вот готов зарыдать и сдерживаться из последних сил. «Леша!» — подбежала к нему Катя, бережно отняла одну его руку от головы и сжала ее ладонями. «Бедненький! Не бойся! Это просто морок! На самом деле ничего страшного нет!» «Я не боюсь!» — сквозь зубы процедил Лешка. «Просто я не могу! Меня туда не пускает!» «Да-да!» — закивала Катя. «Так и должно быть. Для людей этот лес закрыт. Но что же делать? Наверное, тебе придется выйти к дороге и подождать нас там». «Нет!» — подскочил, распахнув испуганные глаза мальчик, но тут же со стоном сжал веки снова. И тут Катипап опять позвал Катю. «Подожди чуть-чуть», — сказала она Лешке. «Я посмотрю, что там, и вернусь. Посиди пока, не открывай глаза. И помни, что на самом деле тут просто лес». Она отпустила Лешкину руку и пошла туда, откуда прозвучал голос ведьмака. Катипап стоял с другой стороны кустарника, сосредоточенно что-то разглядывая. Еще не доходя до него, Катя снова увидела сквозь переплетение ветвей желтый металлический блеск. Подойдя ближе, она увидела, что в кустах стоит легковой автомобиль. Катя не разбиралась в моделях, но это явно была иномарка. Прилизанная, вытянутая, словно хищник, изготовившийся к прыжку. Машина была желтого цвета и будто присыпанная сверху мелкими серебрящимися блестками. «Плохо», — пробормотал Катипап. «Очень плохо. Похоже, нас опередили». «Может, это просто грибники на ней приехали?» — сказала Катя, тут же поняв, что сморозила глупость, и задала более здравый вопрос. «Разве вы ничего не чувствуете?» «В том-то и дело, что нет. Абсолютно ничего. Обычная машина. Странно лишь то, что я не чувствую, кто именно на ней приехал. Скорее всего, запах стерли». «Стерли? Значит, это...» «Не знаю», — жестко оборвал Катипап. «Приведи сюда Лешку». «Он не может». «Ах, да!» — хлопнул по лбу ведьмак. «Хорошо, я сам». Он торопливо удалился и вскоре вернулся с растерянно хлопающим глазами мальчиком. «Леш, ты как?» — спросила Катя. «Теперь хорошо», — неуверенно ответил тот. «И правда, обычный лес». «Ладно, ладно», — замахал длинными руками Катипап, увидев, что Катя собирается его о чем-то спросить. «Я разрешил ему видеть». Сразу забыл. Но сейчас не это главное. Он резко повернулся к Лёшке и ткнул пальцем в сторону автомобиля. «Ты что-нибудь там видишь?» «Кусты», — внимательно посмотрел в заросли ветвей Лёшка. «Вроде бы гриб вон там дальше виднеется». «Какой гриб?» — словно крыльями неуклюже взмахнул руками ведьмак. «Ты видишь там машину?» «Машину?» — удивился Лёшка. «Нет там никакой машины». «Все ясно», — развернулся и торопливо зашагал к тропинке Кати-пап. «Идемте скорей». «Погодите!» — схватив Лёшку за руку, догнала ведьмака Катя. «Но почему он ее не увидел? Вы же разрешили?» «Я разрешил видеть это», — повел вокруг длинной рукой Кати-пап. «А там другое заклятие». «Но почему тогда оно не сработало против нас?» «Видимо, она очень торопилась. Против нас пришлось бы затратить больше времени». «Она? Вы имеете в виду...» Кати-пап коротко кивнул. Он продолжал размеренно, но очень быстро переставлять ноги, словно непрестанно отмеряя на тропе циркулем длинные отрезки. Кате с Лёшкой то и дело приходилось переходить на бег, чтобы не отставать от ведьмака. Внезапно тот остановился, заложил в рот два пальца и оглушительно, со звонкими переливами, свистнул. Через несколько мгновений из чащи вылетел филин и, спланировав, опустился прямо на плечо Кати-папу. Ведьмак опять зашагал, поглядывая на птицу так, будто с ней разговаривал. Собственно, так оно и было, потому что, когда филин, беззвучно взмахнув крыльями, сорвался с его плеча и опять улетел в чащу, Кати-пап обернулся к ребятам и сказал. «Я выяснил. Это была ведьма. Возможно, сама Кутияна, а может, ее помощница. Но с ней были еще двое. Люди. Подростки. Девчонка и парень. Судя по описаниям, Наталья с Иваном». «Что?» — дуэтом воскликнули Леша и Катя. «Почему они?» — выкрикнул Лешка. «Как это могло быть?» — ахнула Катя. «Я подозревал», — скрипнул зубами ведьмак, продолжая отмеривать шагами тропинку. «Я чувствовал, что с этой девчонкой что-то не так. Но я не чуял в ней чужого присутствия». «Вы думаете, что Наташка?» — снова ахнула Катя. «А чего теперь думать? Теперь и так все ясно. Она шпионила за вами с Екатериной. Каким-то образом Кутьяне удалось ее заставить. Впрочем, Кутияна не просто ведьма. Она высшая, одна из немногих. Высшие могут куда больше нас, а то они и высшие». «Но ничего. Я запечатал тело Екатерины личным заклятием. Его, кроме меня, не знает никто. Только если не менее 13 высших соберутся вместе». Кати-пап запыхтел. Быстрая ходьба стала его утомлять, но скорости он не сбавил. «И место, где я его спрятал, кроме меня, не знает никто». «Разве оно не в логове?» — удивилась Катя. Она тоже устала, в боку стала покалывать, но обращать на это внимание было некогда. «Разумеется, нет. Это было бы слишком опасно. Про логово все-таки знаю не только я». «Вы имеете в виду меня? Но я же никому...» «Не только тебя. Но даже из тебя Кутияна могла вытянуть информацию так, что ты бы и не почувствовала». «А из вас?» Кати-пап не ответил, лишь засопел и запыхтел еще громче. «Постойте», — подал вдруг голос Лешка. «А Ванька-то тут при чем?» «Ха!» — не поворачивая головы, бросил ведьмак. «Наташка втюрилась в этого зазнайку по уши. Вот и таскает за собой». «Да ну!» — замотала головой Катя. «Глупости? Не может быть! Она же вроде как на вас заглядывалась. В смысле, на Павла?» «На меня она заглядывалась, потому что так ей приказала Кутияна. Наверняка догадывалась, что я не тот, за кого себя выдаю. А влюблена Наташка в Ивана. Точно. Я видел». Катя вдруг вспомнила про Ирину, которая тоже, судя по всему, была влюблена в Митрофанова. И она сразу подумала, что раз Кати-пап разрешил видеть лес Лёшки, то мог бы сделать то же и для Иры. Но, подумав еще, она решила оставить все как есть. Все-таки одной, без постороннего присутствия рядом, ей было проще соображать и управлять чужим телом, к которому, кстати, она уже начала привыкать, забывая порой, что на самом деле оно вовсе не ее. Кати-пап неожиданно свернул с тропы прямо в чащу и с хрустом сухих ветвей под ногами попер прямо сквозь бурелом. Катя обернулась на Лёшку, кивнула ему и последовала за ведьмаком. Вскоре Лёшка захрустел сзади ветками. Продираясь сквозь колючие кусты и густые заросли ельника, она исцарапала руки, а один раз спружинившая за ведьмаком ветка хлестнула ей по лицу. Катя чувствовала, что сила ее на исходе, но только лишь подумала об этом, как замер впереди Кати-пап. Сначала она никого не увидела, лишь услышала, как ведьмак зловеще просипел. «Ага! «Вот вы где!» Катя из последних сил ринулась вперед и поравнялась с Котипапом. Она посмотрела вперед, туда же, куда устремил буравящий ледяной взгляд ведьмак, и увидела Наташку с Иваном. Парень и девочка были одеты так же, как и они сами, в джинсы и походные куртки, бледно-синюю у Натальи и выцветшую ветровку цвета хаки у Митрофанова. В Наташке на руке была небольшая корзина. «Зачем вы здесь?» — сердито выкрикнула Катя. «Шпионите за нами? Эх вы, а еще назывались друзьями!» «Не надо так!» — вскинула голову Наташка. Ее щеки были пунцовыми, на глазах заблестели слезы. «Мы ни за кем не шпионили. Тетя Яна, наша знакомая, пригласила нас в лес за грибами. Только зашли, а она куда-то делась. Теперь и мы не знаем, куда идти». «Не знаете?» — прищурился Котипап. «Это хорошо, что не знаете». Он вдруг стал вычерчивать в воздухе руками сложные пассы и забормотал под нос неразборчивые слова. А потом выкрикнул: «Стоять здесь и не двигаться!» и ринулся дальше в чащу. Оглядываясь на окаменевших бывших друзей, Катя и Лешка поспешили за ним. К счастью, продираться сквозь бурелом на сей раз пришлось недолго. Вскоре они очутились на небольшой поляне, посреди которой торчал огромный валун. Впрочем, сейчас он не особо торчал, поскольку лежал на боку, обнажив в том месте, где находился до этого, проплешину свежей земли с широкой, около метра в поперечнике, черной дырой в центре. К этой самой норе и бросился сразу же Котипап. Он попытался нырнуть в нее с разбегу, но покатился вдруг по земле, едва не ударившись головой о нависающий над ним камень. Ведьмак по-звериному зарычал и повторил попытку. Однако и теперь нора не пропустила его. Стоя возле темного отверстия лаза на коленях, Котипап ударил по нему кулаками, но руки отскочили назад, словно черный круг был не дырой в земле, а резиновой перепонкой. Ведьмак громко, жалобно застонал и голыми руками принялся судорожно копать землю рядом с норой. Внезапно раздался торжествующий хохот. Он был настолько неожиданным, громким, зловещим, что Катя вздрогнула и попятилась. «Медсестра!» — непонятно пробормотал Лешка, когда из-за валуна вышла к ним молодая, симпатичная женщина. А в паре шагов за ней, словно верные слуги, с непроницаемыми холодными взглядами шествовали Иван и Наташка. Медсестра остановилась напротив Котипапа, по другую сторону обнаженного круга земли. Черты ее миловидного лица начали быстро искажаться. Лицо вытянулось, удлинился аккуратный до этого носик, наполнились грязной землистостью большие серые глаза, потемнели и распрямились белокурые локоны. Теперь перед Катей стояла настоящая ведьма, именно такая, какими она их представляла раньше. Даже одета теперь женщина была не в джинсы с ветровкой, как несколькими мгновениями ранее, а в длинные, черные, наглухо до самого горла застегнутые блестящими, как серебро, пуговицами платья. «Кутьяна!» — стал медленно подниматься с колен Котипап. «Где моя дочь?» «Да, отшельник, это я», — усмехнулась ведьма. «Я очень рада нашей встрече. А твоя дочь...» Она простерла в сторону лаза руки с изящными тонкими пальцами, украшенными перстнями белого металла с черными ограненными камнями, и забормотала чуждо звучащие фразы. Из норы показалась вдруг черноволосая голова Катерины. Затем появились плечи, все тело, одетое в знакомые Кате мятое застиранное платье. Тело медленно поднялось в воздух примерно на 1.5 метра, и, лежа на спине, головой вперед, поплыла к вытянутым рукам Кутьяны. Ведьмак рванулся за ним, тоже вытянув руки, но тут же замер, будто наткнувшись на невидимую стену. Котипап опять зарычал, а ведьма, подвесив тело Катерины за спинами Натальи с Иваном, снова торжествующе злобно захохотала. «Как же я рада видеть тебя таким, Котипап-отшельник!» — сказала она, отсмеявшись. «Я понимаю, что это сцена из дешевых боевиков, произносить речи над побежденными. Но, поверь, я не смогла удержаться, не захотела лишать себя такого удовольствия. Как видишь, я победила. Твоей жене придется сдаться и уступить мне трон. Если, конечно, она не хочет лишиться дочери. Ведь теперь у меня и ее тело, и ее сущность». «Нет, не у тебя», — послышался вдруг из-за Катиной спины знакомый до боли мужской голос. а сразу за ним раздался незнакомый, женский, суровый и властный. «Сущность не у тебя, воровка!» Катя стремительно обернулась. Первой она увидела себя. Катерина, конечно же, это была она, отбросив с глаз челку, радостно ей улыбнулась. Катя собралась ответить, но тут же увидела, что сестренка не одна. По левую руку от нее стояла небольшого роста, русоволосая, с приятным лицом женщина, одетая совсем не плесному, в светлый плащ модного покроя. А вот справа... Справа от Катерины стоял... Папа! Их взгляды встретились. Папа одними глазами улыбнулся ошеломленной Кате и едва заметно подмигнул.